Катерина. К вечеру погода наладилась, вышло солнце и луж почти не осталось. Сверившись с Викиным расписанием, я поспешила в ближайшую кофейню, чтобы купить своей спасительнице сладкий презент. Если бы не она, пришлось бы прогулять как минимум две пары. На душе снова стало тепло, когда я вспомнила, как коллега за считанные минуты привела меня в порядок. Да ей в стилиста надо было идти, а не в преподавателя. Непроизвольно прошлась языком по губам, когда мысли унеслись в другое русло. Измайлов. Он снова появился на моей лекции, только вопреки ожиданиям впервые вел себя тише воды. Ни одной похабной реплики за всю пару. Даже почти на меня не смотрел, без конца что-то черкал в своем блокноте. Я ожидала в конце получить творческий подарочек, но нет. Он просто ушел, даже не взглянув в мою сторону. «Неужели исправляется?» — верилась с трудом. Увы, за то немалое время, что мы были знакомы, я слишком хорошо успела изучить его темную сторону. Воспоминания о его вероломном поцелуе снова окунули в жерло бессильной ярости. Нет, такие, как он, не меняются. Я выбрала тортик и уже достала карту, чтобы рассчитаться, но замерла и вздрогнула, когда взгляд коснулся парочки за дальним столом. Я резко зажмурилась и вновь открыла глаза. В надежде, что нехорошее видение рассеется. Нет, мне не показалось. Там сидел Алексей в компании очаровательной светловолосой феи. Поморщилась, глядя на то, как заразительно девушка смеялась, смахивая невидимые пылинки с воротника его стильного серого пиджака. «Вам коробку с пожеланием или простую?» «Что?» «Спрашиваю, вам в какую коробку тортик положить?» Участливо поинтересовалась девушка за кассой. Пока я рассеянно просматривала варианты упаковки, парочка покинула заведение. Я зачем-то посмотрела в окно и, удостоверившись, что Алексей по-джентльменски раскрыл перед блондинкой пассажирскую дверцу своего автомобиля, поджала нижнюю губу. В глубине души я готова была дать нам шанс. Подумала, пора наконец вылезать из своей скорлупы. Решила сходить с ним на свидание. Вдруг бы из этого что-нибудь вышло. Но меня опередили. Значит, не судьба. Я постаралась не поддаться нахлынувшему разочарованию и в обнимку с тортиком покинула кофейню. Сегодня была пятница, и мне не терпелось прочитать последнюю лекцию и поехать домой. Вчерашняя сцена в кофейне взбудоражила гораздо сильнее, чем я ожидала. Настроение колебалось где-то в районе отметки «дно». Несмотря на то, что к началу второго месяца работы я освоилась, и чувствовала себя гораздо увереннее. Почему-то именно сегодня захлестнула волной тотального опустошения. Уже намеревалась ехать домой, когда телефон зазвонил в сумке. «Катя, выручай». Голос председательницы правкома прозвучал низко и глухо. Она закашлялась. «Даш, что стряслось? Мы с Толиком разболелись. Температура под 40. Кажется, гнойная ангина». Она вновь зашлась трескучим сухим кашлем. А сегодня в клубе у нас назначена встреча с одним из главных спонсоров бала. Я пыталась перенести, но завтра она улетает отдыхать. Нужно поехать и подписать договор. Катюша, на тебя вся надежда. Но я так опешила, что просто не знала, что сказать. Я потратила 2 недели, уговаривая их компанию нас проспонсировать. Если все сорвется, проректор меня уволит. Серьезно, он как-то намекнул, что его племянница на моей должности справилась бы гораздо лучше. На том конце послышался тихий, сдавленный всхлип. Твою мышь. Провести вечер в клубе Измайлова было последним, чем я хотела бы сегодня заняться. Но и отказать Даше тоже не могла. Тем более я продолжала числиться одним из организаторов этого дурацкого бала. В случае неудачи наши головы полетят с плеч вместе. Хорошо. Я устало вздохнула. «Ты можешь ввести меня в курс дела? Что и где подписать?» «Конечно, слушай». Я остановилась в пустом темном холле клуба, опасливо озираясь по сторонам. За спиной раздались шаги. Даже не оборачиваясь, почувствовала его. «Катя», — Измайлов обошел меня, останавливаясь напротив. «Рад, что ты пришла». Его взгляд замер на моих губах, и внутри все сжалось. Сегодня он надел синие джинсы, коричневые туфли Оксфорды и белоснежную рубашку с закатанными до локтей рукавами. Повседневно, но при этом подчеркнуто стильно, дорого. Рядом с ним я почувствовала себя неудачницей в нелепой юбке с китайского сайта. «У меня здесь назначена встреча», — произнесла, стараясь сохранить безразличный вид. «Я в курсе», — Даша предупредила. Его пристальный взгляд словно обжигал мое лицо. «Могу составить тебе компанию, чтобы не ждать в одиночестве. Хочешь чего-нибудь выпить?» Я отрицательно покачала головой. Хотелось, чтобы он просто оставил меня в покое. «Какие планы на вечер?» Измайлов выгнул густую темную бровь. «Сегодня пятница, впереди выходные», — пояснил, будто перед ним стоял несмышленный ребенок. «Я буду занята до понедельника», — произнесла упрямо. «И чем же?» На его лице мелькнула озорная мальчишеская улыбка. Не знаю почему, но она разозлила меня даже больше, чем привычная невоспитанность. Эта улыбка сделала его и без того смазливое лицом еще привлекательнее. «О, у меня грандиозные планы». Я многозначительно кашлянула, умолчав, что кроме уборки и готовки заняться мне особо нечем. «Даже так?» Измайлов криво ухмыльнулся. Я кивнула. «И чем же ты планируешь заняться?» «Меня ждет кое-что интересное». Выдержала его пристальный тягучий взгляд, почувствовав себя супергероиней. «Что может быть интереснее изматывающего потного секса?» Наглец склонил голову, облизнув кончиком языка свою нижнюю губу. Тело сковало странное смущение. По его интонации было неясно, шутит он или говорит всерьез. «Думаешь, ты один знаешь толк в сексе?» Бросила я с вызовом, тут же пожалев об этом. «Вот идиотка. Но зачем я снова ступила на эту зыбкую тропу? Мне ли что-то доказывать Измайлову на тему секса?» «А кто еще знает? Поделишься?» Его кадык дернулся на шее так, что чуть не порвал кожу. «Это не твоего ума дело», — ответила я враждебно. «Как грубо, Катюша. Вроде филолог». Полные губы содрогнулись от беззвучного смешка. «Тебе не идет». «Не тебе решать, что мне идет, а что нет. И вообще». Я решительно набрала полную грудь воздуха. «Что тебе от меня надо?» Попробовала в очередной раз понять, кто дал право этому самопровозглашенному божеству портить мне жизнь. «С чего ты взяла, что мне от тебя что-то нужно?» В его тоне что-то изменилось. Я почувствовала, как между нами в воздухе повисло что-то темное, нехорошее. «Ты приставал ко мне в универе. Теперь не даешь проходу здесь. Прослеживается причинно-следственная связь». «Ты правда так считаешь?» В глазах хулигана заплясали смешинки. Я пожала плечами, надеясь закончить разговор по-английски. И, к счастью, мне это удалось. Я увидела женщину, с которой была назначена встреча. И скорее поспешила к ней.